«Ретроспективно», — еще раз повторил Андрей. Глухая злоба охватила его. «А что вы теперь прикажете делать нам? Спасаться?» «Да, спасаться и спасать». «Кого спасать?» «Всех, кого можно спасти. Все, что еще можно спасти. Ведь не может же быть, чтобы некого и нечего было спасать». «Мы будем спасаться, а Фриц Гейгер будет проводить эксперимент». «Эксперимент остался экспериментом», — возразил наставник. «Ну да», — сказал Андрей. «От павианов до Фрица Гейгера». «Да, до Фрица Гейгера и через Фрица Гейгера, и невзирая на Фрица Гейгера, не пускать же из-за Фрица Гейгера пулю в лоб. Эксперимент должен продолжаться. Жизнь ведь продолжается, несмотря ни на какого Фрица Гейгера. Если ты разочаровался в эксперименте, то подумай о борьбе за жизнь». «О борьбе за существование», — криво усмехнувшись, проговорил Андрей. «Какая уж теперь жизнь?» «Это будет зависеть от вас». «А от вас?» «От нас мало что зависит. Вас много. Вы все здесь решаете, а не мы». «Раньше вы говорили по-другому», — сказал Андрей. «Раньше и ты был другой», — возразил наставник. «И тоже говорил по-другому». «Боюсь, что я свалял дурака», — медленно проговорил Андрей. «Боюсь, что я был просто глуп». «Боишься ты не только этого», — с каким-то лукавством заметил наставник. У Андрея замерло сердце, как это бывает, когда падаешь во сне, и он грубо сказал: «Да, боюсь, всего боюсь, пуганая ворона! Вас когда-нибудь били сапогом в промежность?» Новая мысль пришла ему в голову. «Да вы ведь и сами побаиваетесь, а?» «Конечно. Я же говорю тебе, что эксперимент вышел из-под контроля». «Бросьте! Эксперимент, эксперимент! Не в эксперименте дело. Сначала павианов, потом нас, а потом и вас, так ведь?» Наставник ничего не ответил. Самое ужасное заключалось в том, что наставник не сказал на это ни слова. Андрей все ждал, но наставник только молча бродил по вестибюлю, бессмысленно передвигал с места на место кресло, стирал рукавом пыль со столиков и даже не глядел на Андрея. В дверь постучали. Сначала кулаком, а потом сразу стали бить ногой. Андрей отодвинул засов, перед ним стояла Сельма. «Ты меня бросил», — сказала она возмущенно. «Я еле пробилась». Андрей стесненно оглянулся. Наставник исчез. «Извини», — проговорил Андрей, — «мне было не до тебя». Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущение беззащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов.